2. Человек в черном плавно и быстро перетасовал колоду. Карт было много. Их обратную сторону украшали какие-то замысловатые завитки. «Это карты Таро», — пояснил человек в черном. «Только к обычной колоде я добавил еще и карты собственного изобретения. А теперь, стрелок, смотри внимательно». «Зачем?» «Я буду предсказывать тебе будущее. Нужно открыть 7 карт, одну за другой, и посмотреть, как они лягут по отношению друг к другу. В последний раз я занимался таким гаданием, когда Гелиад еще стоял, и дамы играли в шары на западной площадке. Есть у меня смутное подозрение, что такого расклада, как у тебя, в моей практике еще не было». Насмешливая нотка вновь прокралась в его голос. «Ты последний на свете авантюрист. Последний крестоносец. И тебе это нравится, да, Роланд? Тебе это льстит? Однако ты даже не представляешь, как ты сейчас близко к башне. Теперь, когда ты возобновил свой поиск. Миры вращаются у тебя над головой». «Что значит возобновил? Я его не прекращал». Человек в черном расхохотался, но не сказал, что его так позабавило. «Тогда открой мне мою судьбу», — хрипло проговорил стрелок. И вот перевернута первая карта. «Повешенный», — объявил человек в черном. Тьма скрывала его лицо, как прежде его скрывал капюшон. «Но сама по себе, без других карт, она означает не смерть, а силу. Повешенный — это ты, стрелок. Тот, кто вечно бредет к своей цели над бездонными пропастями Наара. И одного спутника ты уже сбросил в пропасть, верно?» Стрелок промолчал, и человек в черном перевернул вторую карту. «Моряк. Обрати внимание, чистый лоб, щеки, не знавшие бритвы. В глазах боль и обида. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему веревку. Мальчик Джейк». Стрелок поморщился, но ничего не сказал. Перевернута третья карта. Омерзительный бабуин, скаля зубы, сидит на плече у молодого мужчины. Лицо юноши, застывшее в стилизованной гримасе ужаса, запрокинуто вверх. Присмотревшись, стрелок увидел, что бабуин держит плетку. «Узник», — сказал человек в черном. Пламя костра тревожно взметнулось, отбросив тень на лицо человека на карте. И стрелку показалось, что нарисованное лицо передернулось и еще больше скривилось от безмолвного ужаса. Стрелок отвел взгляд. «Правда, что-то в нем есть угнетающее?» Казалось, человек в черном едва сдерживает смешок. Он перевернул четвертую карту. Женщина, ее голову покрывает шаль, сидит у прялки. В пляшущем свете костра стрелку показалось, что она хитровато улыбается и плачет одновременно. «Госпожа теней», — сказал человек в черном. «Тебе не кажется, что у нее два лица, стрелок?» «Так и есть. Два лица, это как минимум. Она разбила синюю тарелку». «И что это значит?» «Не знаю». И стрелок почему-то поверил, что хотя бы на этот раз человек в черном сказал ему правду. «Зачем ты мне все это показываешь?» «Не спрашивай», — резко оборвал его человек в черном, и все же он улыбался. «Не спрашивай, просто смотри. Считай, что это всего лишь бессмысленный ритуал, если тебе так легче, и успокойся. Это как в церкви, всего лишь обряд». Он хихикнул и перевернул пятую карту. Ухмыляющаяся жница сжимает косу костяными пальцами. «Смерть», — сказал человек в черном, — «но не твоя». Шестая карта. Стрелок посмотрел на нее и почувствовал, как его пробирает странный, тревожащий холодок предвкушения. Ужас смешался с радостью, и не было слов, чтобы назвать это чувство. Ему казалось, что его вот-вот стошнит, и в то же время хотелось пуститься в пляс. «Башня», — тихо вымолвил человек в черном. Вот она, башня. Карта стрелка лежала в центре расклада, а каждая из последующих четырех по углам от нее, как планеты-спутники, вращающиеся вокруг одной звезды. «А куда эту?» — спросил стрелок. Человек в черном положил башню поверх карты с повешенным, закрыв ее полностью. «И что это значит?» — спросил стрелок. Человек в черном молчал. «Будь ты проклят!» — молчание. «Чтоб тебе провалиться! Ладно, ну а седьмая карта?» Человек в черном перевернул седьмую. Солнце стоит высоко в чистом голубом небе. Купидоны и эльфы резвятся в сияющей синеве. Под солнцем безбрежное красное поле, озаренное светом. Розы или кровь? Стрелок так и не понял. Может быть и то, и другое, подумал он. «Седьмая — жизнь», — тихо вымолвил человек в черном. «Но не твоя». «И где ее место в раскладе?» «Сейчас тебе этого знать не дано», — сказал человек в черном, «как, впрочем, и мне. Я не тот великий и могучий, кого ты ищешь. Я всего лишь его эмиссар». Он небрежно смахнул карту в догорающий костер. Она обуглилась, свернулась в трубочку и, вспыхнув, рассыпалась пеплом. Стрелка охватил неизбывный ужас. Сердце в груди обратилось в лед. «Теперь спи», — все так же небрежно проговорил человек в черном. «Уснуть и видеть сны, и все в том же духе». «Я тебя задушу», — пригрозил стрелок. «Чего не смогли сделать пули, может быть, смогут руки». Его ноги как будто сами оттолкнулись от земли, и он яростно перемахнул через костер, протянув руки к человеку в черном. Тот лишь улыбнулся и как будто вдруг увеличился в размерах, а потом стал отступать, удаляясь по длинному гулкому коридору. Мир наполнился язвительным смехом, а стрелок падал куда-то вниз, умирал, засыпал. И был ему сон.